Наше веселье омрачилось только один раз. Это случилось незадолго до моего ухода, когда мисс Милс почему-то упомянула о завтрашнем дне, а я, к несчастью, проговорил, что встаю в 5 часов утра, так как должен трудиться, не покладая рук. Не знаю, мелькнула ли у Доры мысль, что я служу сторожем в какой-нибудь конторе. Но мои слова произвели на нее сильное впечатление, и больше она не играла и не пела. Эта мысль еще не покинула ее, когда я с ней прощался, и она сказала мне милым, вкрадчивым голоском, словно я был ее куклой, как думалось мне иной раз: «Вы нехороший мальчик, не вставайте в 5 часов утра, это так глупо». «Любовь моя, я должен работать», — возразил я. «А вы не работаете», — заявила Дора. «Зачем?» При виде этого славного, удивленного личика ничего не оставалось делать, как ответить весело и шутливо, что мы должны работать, чтобы жить. «О, как нелепо!» — воскликнула Дора. «Но как же мы будем жить без этого, Дора?» — сказал я. «Как? Ну, как-нибудь?» — ответила Дора. По-видимому, она считала, что вопрос разрешен ею окончательно. И, торжествуя от всего своего невинного сердца, подарила мне поцелуй. А я ни за какие блага в мире не согласился бы ее разбеждать и возражать против ее решения. Да, я любил ее и продолжал любить всем сердцем, всеми силами своей души. Но по-прежнему много работая, стараясь сковать железо, пока горячо, я иной раз по вечерам, сидя против бабушки, размышлял о том, как напугал я тогда Дору, и как бы сделать так, чтобы с гитарой в руке проложить себе дорогу сквозь лес препятствий. Мечтал я об этом, пока не начинало мне чудиться, что голова моя совсем поседела. Глава 38. Компаньон покидает фирму. Моему решению касательно парламентских прений я не дал остыть. Железо я стал немедленно разогревать, пока оно не раскалилось, и принялся ковать его с такой настойчивостью, которой, говоря по чести, сам удивляюсь. Я купил рекомендованную мне книжку о благородном и таинственном искусстве стенографии ценой в 10 шиллингов 6 пенсов. Я окунулся в море таких затруднений, что через 2-3 недели впал в полное отчаяние. Точки, повторяющиеся на все лады и означающие в одном месте одно, а в другом нечто другое, совершенно противоположное. Чудесное, причудливое сочетание кружочков, бесчисленные значения черточек, напоминавших мушиные лапки, ужасные последствия, не на месте поставленных завитушек, все это не только волновало меня в часы бодрствования, но и преследовало во сне. Когда я пробился ощупью сквозь эти трудности, я овладел, наконец, алфавитом, который сам по себе был египетским храмом, появилась процессия новых чудовищ, именуемых произвольными фигурами. Поистине, я никогда в жизни я не видел, чтобы кто-нибудь действовал так деспотично и капризно, как они. Например, они наставили, что знак, похожий на паутину, означает ожидание, а начерченная пером взлетающая ракета, значит, невыгодный. Когда я вбил себе в голову эту галиматью, я установил, что она вытеснила оттуда решительно все, о которой я начал повторять забытое, она улетучилась в свою очередь. Когда же я принялся снова ее заучивать, от меня стали ускользать другие разделы системы. Короче говоря, можно было прийти в отчаяние. Можно было прийти в полное отчаяние, если бы не Дора. Укрытие якоря моего корабля, который трепала буря. Каждая закорючка в системе этих знаков подобна была сучковатому дубу в лесу препятствий. Я продвигался вперед, срубая эти дубы один за другим с таким пылом, что через 3-4 месяца решился проделать опыт с одним из наших прославленных ораторов в Докторс Коммонс. Забуду ли я когда-нибудь, как прославленный оратор ускользнул от меня, прежде чем я успел начать, и оставил мой глупый карандаш метаться по бумаге, словно пароксизме лихорадки. Было ясно, что дело не пойдет на лад. Я слишком высоко занесся, так продолжать было нельзя. За советом я обратился к Трэдлсу, и он предложил диктовать мне речи, но медленно, с расстановкой, принимая во внимание мою неопытность. Я был очень благодарен ему за дружескую помощь и принял предложение. И вот изо дня в день, чуть не ежедневно, в течение долгого времени, по вечерам, когда я возвращался от доктора, у нас на Бекингем-стрит происходили заседания по образцу парламентских. Хотелось бы мне увидеть еще где-нибудь такой парламент. Бабушка и мистер Дик представляли, смотря по обстоятельствам, то правительство, то оппозицию, а Трэдлс с помощью оратора Энфилда или томика парламентских прений произносил громовые обвинительные речи против них. Стоя у стола, заложив пальцем нужную страницу в книге, размахивая правой рукой, Трэдлс, изображая мистера Питта, мистера Фокса, мистера Шеридана, мистера Берка, лорда Каслри, виконта Сидмута или мистера Каннинга, приходил в неописуемый раж, обвиняя бабушку и мистера Дика в распутстве и продажности. Обычно я сидел поодаль, держа свой блокнот на коленях и стараясь изо всех сил за ним поспеть. Ни один всамделишный политик не мог превзойти Трэдлса шаткостью своих убеждений и легкомыслием. В течение недели он последовательно отстаивал все политические программы и сражался под всеми знаменами. Бабушка, бесстрастная, как министр финансов, иногда прерывала его возгласами «Слушайте, слушайте! О!» или «Нет!» в зависимости от содержания речи. А вслед за ней эти же возгласы издавал со всем пылом мистер Дик, совершенный образец сельского дворянина. Но мистера Дика в течение его парламентской карьеры обвиняли в таких деяниях, и он был ответственен за такие ужасные последствия, что по временам ему становилось не по себе. Мне кажется, он начинал не на шутку страшиться, что в самом деле натворил много вещей, которые приведут к уничтожению британской конституции и гибели страны. Очень часто мы увлекались этими дебатами до той поры, когда стрелка часов приближалась к полуночи, а свечи уже догорали. В результате таких упражнений я стал неплохо поспевать за Трэдлсом, и для торжества моего оставалось только добиться, чтобы я хоть как-то мог разобраться в своих записях. Но после того, как они были сделаны, понять их было ничуть не легче, чем китайские знаки на чайных чашках или золоченые надписи на огромных красных и зеленых бутылях в лавках с химическими товарами. Ничего не оставалось сделать, как вернуться и начать все сначала. Трудненько это было. Но, тем не менее, я вернулся. И хоть и с тяжелым сердцем, начал все сначала и старательно, и методически стал продвигаться вперед черепашьим шагом по той скучной дороге, какую я уже прошел, кропотливо исследуя каждую пылинку и изо всех сил стараясь понять эти коварные значки всюду, где бы они ни попадались. Я добросовестно исполнял свои обязанности в конторе так же, как и у доктора, и, в общем, работал, как ломовая лошадь. В один прекрасный день, придя, как обычно, в Докторс Коммонс, я нашел у входа в контору мистера Спенлоу. Вид у него был хмурый, и он что-то бормотал себе под нос. Так как он нередко жаловался на головную боль, у него была короткая шея, и, к тому же, по моему мнению, он себя перекрахмаривал, то я испугался, не дурно ли ему, но он тотчас же успокоил меня в этом отношении. Вместо того, чтобы ответить с обычной своей приветливостью «доброе утро», Он взглянул на меня холодно и церемонно и спросил весьма сдержанно, не последую ли я за ним в кофейню, двери, которые в те времена выходили на площадь Святого Павла, как раз против Докторс Коммонс. Я повиновался с чувством какой-то растерянности. Меня бросило в жар, словно всем моим опасениям предстояло вот-вот выйти наружу. Проход был узкий. Я пропустил мистера Спенлоу немного вперед, и высокомерный вид, с которым он вскинул голову, не сулил мне ничего хорошего. У меня мелькнула мысль, не разузнал ли он о моих чувствах к моей обожаемой Дори. Но если б я даже не догадался об этом по дороге в кофейню, то я не мог бы не понять, в чем заключается дело, когда поднялся с мистером Спенлоу во второй этаж и увидел там мисс Марстон, прислонившуюся к буфету, украшенному перевернутыми бокалами, на которых лежали лимоны и двумя необыкновенными, вышедшими ко всеобщему благополучию из употребления ящиками с бесчисленными желобками для ножей и вилок. Мисс Марстон протянула мне холодные ногти и снова уселась, прямая, не гнущаяся. Мистер Спенлоу закрыл дверь, знаком указал мне на стул, а сам остался стоять на коврике перед камином. — Будьте любезны, мисс Марстон, покажите мистеру Копперфилду, что у вас там находится в редикюле, — сказал мистер Спенлоу. — Кажется, это был тот самый старый редикюль, что и в пору моего детства, с теми же стальными застежками, которые защелкивались так, будто кого-то кусали. Сжав губы наподобие застежки редикюля, мисс Марстон открыла его. Губы ее также чуть-чуть разжались и показала мне мое последнее письмо к Дори, полное изъявление любви и преданности. — Это ваш почерк, мистер Копперфилд? — осведомился мистер Спенлоу. Меня бросило в жар, и мой голос показался мне совсем чужим, когда я ответил: — Да, сэр. — Если не ошибаюсь, эти письма также написаны вами, мистер Копперфилд, — спросил мистер Спенлоу, когда мисс Мерстон извлекла из редикюля связку писем, перевязанных драгоценной голубой ленточкой. С чувством полного отчаяния я взял у нее письма и, взглянув на обращение, моя вечно любимая Дора, мой обожаемый ангел, моя дорогая, единственная и тому подобное, густо покраснел и опустил голову. «Нет-нет, благодарю, я не намерен лишать вас этих писем», — холодно сказал мистер Спенлоу, когда я машинально протянул их ему. «Будьте добры, мисс Марстон. Начните!» Это нежное создание после короткого раздумья, в течение коего она созерцала коврик, сухим ханжеским тоном начала так. «Должна сознаться, что у меня с некоторого времени зародились подозрения насчет отношений мисс Пенлоу и Дэвида Копперфилда. Я наблюдала за мисс Пенлоу и Дэвидом Копперфилдом, когда они встретились впервые, и впечатление мое было не из приятных. Развращенность человеческого сердца такова, что вы меня обяжете, сударыня, если будете придерживаться фактов, — перебил мистер Спенлоу. Мисс Марстон опустила глаза, тряхнула головой, словно протестуя против неподобающего вмешательства, и с видом оскорбленного достоинства продолжала. Если я должна придерживаться только фактов, я изложу дело, возможно, короче. Может быть, это будет признано и более удовлетворительным. Я уже сказала, сэр, что у меня с некоторого времени зародились подозрения насчет отношений мисс Пенлоу и Дэвида Копперфилда. Я не раз пыталась получить точные сведения, которые подтвердили бы мои подозрения, но без успеха. Я не решалась сообщить о них тогда отцу, мисс Пенлоу. Тут она строго поглядела на него, зная о том, как люди не расположены в подобных случаях оказывать должное добросовестному исполнению долга. Мистер Спенлоу, казалось, был совершенно усмирен благородной строгостью мисс Марстон и постарался смягчить ее суровость, примирительно помахав рукой.